Потренировался, блядь. Нет, нахер такие тренировки. Я так сдохну раньше, чем пойму принцип работы своих сил. Но в то же время делать что-то надо. Нахождение на волосок от смерти показало, что я движусь в верном направлении. Мои силы проявляются в момент смертельной опасности. Но почему же я не могу освоить их активацию? Ведь в свете случившегося мои теории должны быть верными. Что же, видимо, я хочу слишком много и надо радоваться уже лишь подтверждением моих суждений и двигаться в том же направлении. Но постоянно рисковать жизнью в попытках найти верный способ – не дело. Нужно попробовать сделать что-то менее радикальное, как-то воздействовать на подсознание, а не подвергать себя такому риску. Кое-как приняв сидячее положение и дотянувшись до фляги с водой, смочил пересохшие горло и снова предался размышлениям и построению теорий. Надо четко вспомнить моменты моего обращения, нужно найти способ вернуться в прошедшие события. Ментальная магия не подходит. На ведьмачий мозг нельзя воздействовать аксием. Самогипноз? Ну как, ХМ, а если совместить медитацию с воздействием знака, возможно получится ввести себя в транс и вернуться в воспоминаниях к моменту, когда я неосознанно применил силу и осознать момент ее пробуждения. Но как скостовать оксина самого себя? К чужому воздействию мой мозг был иммунен, поэтому просить о помощи братьев не имеет смысла. Эх, думай голова, шапку куплю, что есть знак в своей сути. Это энергетическое плетение, созданное в ауре ведьмака, которое после напитки через магические каналы выталкивается из ее сферы путем превалирования магической энергии в определенной части ауры. Так как при обладании большого количества магической энергии в узконаправленной точке ауры временно разрывает ее оболочку, что и привод к проявлению знака в материальном мире и его воздействию на объект. В нашем случае, ведьмаки подсознательно накачивают магическую энергию в точку ауры, находящейся на кончике пальцев. Все это сопровождается невербальной жестовой активацией, но мои знания, а также недавние практики, позволяют мне контролировать процесс создания знака. Я могу сам, не на подсознательном уровне, создавать и напитывать плетение в любой точке ауры. Как это может мне помочь усилить эффект гипнотического транса? ХМ, после активации знака аксимагия воздействует на мозг объекта через зрительное восприятие, как самый простой путь проникновения через аурную оболочку разумного, магической энергии до сознания оного. Ведь подсознательно, в месте нахождения органов восприятия, аурная оболочка ослаблена для сбора информации из окружающего мира. А знак окси, по сути, является искусственной магической информационной структурой, несущей в себе, словно бы вирус. При попадании в аурную составляющую объекта, разворачивается в ней и оказывает влияние на сознание оного, подчиняющее воздействие. Удачность воздействия знака зависит от многих факторов, как сила заклинателя и насыщенность аурной оболочки объекта воздействия, силы воли и развитости сознания подчиняемого, так и обладание тем различными защитными ментальными амулетами или наложенными магическими оберегами. На меня же это не подействует, из-за обработки моего организма в раннем детстве различными алхимическими декоктами и разносторонними ритуалами, которые усилили мою ментальную защиту и аурную оболочку, не давая возможности воздействовать на мое сознание извне. Но что, если активировать плетение знака на сознание через ту же ауру напрямую в мозг? Блин, а я себе так мозги не взорву? Или что похуже, сойти с ума на высокой вершине и впоследствии все равно разбиться о низлежащие скалы или умереть с голода пускающим слюни овощем? Так себе перспектива, если честно. Но непонятное чувство, что я нащупал единственно верный путь и ничего лучше я не придумаю, снова толкнуло меня на необдуманные поступки. А идти за помощью к полноценному магу разума, который неизвестно сможет ли взломать тем или иным путем мою ментальную защиту, увольте. Закончить жизнь на столе вивисектора участь гораздо худшая, нежели сумасшествие или же быстрая смерть. Нет, конечно, возможно мне повезет и маг сделает все по совести, так, как мы и договорились, но уж больно сильна у магов этого мира склонность к познанию неизведанного. И уж возможность заполучить для своих исследований носителя крови высшего вампира мало кто из этой братьи упустит. А посему, прочь сомнения, настала пора для решительных действий. Глубоко вздохнув, принял более удобную для медитации позу. Стараясь отгородиться от ощущений дрожащего тела, я вгонял себя в глубокий транс. Параллельно этому, стараясь не сбить медитацию, формирую в ауре знак окси и фокусирую точку его проявления в области своего мозга. Эти действия, несмотря на внешнее спокойствие, заставляют испытывать нешуточное напряжение, словно пытаешься писать разные слова одновременно двумя руками. Но усилия и ранние практики в концентрации помогают мне завершить задуманное, и, с глубоким выдохом, я произвожу активацию знака с вложенным ментальным посылом «Вернись, осознай, вспомни». После чего голова словно взорвалась от пронзившей ее боли, а сознание, разбившись на тысячи мелких осколков, ускользает от меня. Ох, знал бы, что будет так больно, никогда бы не решился сделать это снова. Но судя по тому, что я мыслю, я не умер и у меня получилось. По крайней мере, я точно чего-то добился, но вокруг только темнота. По идее, я в своем подсознании, или перефразировав, в своем внутреннем мире. Так и что же мне делать дальше? Хм, если рассуждать логически, здесь я полноправный властитель, и все зависит лишь от моей способности визуализировать желаемое. Ну что же, попробуем. Нужно вспомнить, когда у меня в первый раз пробудилось наследие крови. Вроде бы это был бой с ведьмочкой из школы кота. Как же давно, кажется, это было. Словно десятки лет минуло с того момента. Мда, закрутила меня жизнь, закрутила. Ну да ладно, прочь хандру, пора заняться делом. Глубоко вздохнув. Стоп, я же в своем внутреннем мире. Какое к нахеру, глубоко вздохнув. Чем я тут дышать могу? Так, неважно, вздохнул так вздохнул. Видимо, так мне подсознательно легче. Не отвлекаться. Визуализация. Еще раз, глубоко вздохнув и послав размышления и логику подальше, я сосредоточился на нужном мне воспоминании. И окружающая темнота расцвела красками, словно проявляющаяся старая негативная пленка. Вокруг проявилась обстановка таверны, и я внезапно осознал себя стоящим на деревянном полу. Это очень странное ощущение. Вроде бы я и нахожусь в своем теле, смотрю своими глазами, но даже пальцем двинуть не могу. Словно кто-то набросил на меня заклинание паралича. Это было довольно жутко. Но одновременно пришло понимание, что свободно могу манипулировать ходом времени в этом состоянии, отматывая происходившее в ту или иную сторону, будто у меня в незримых руках находится пульт от видеоплеера. Не став вдаваться в размышления по этому поводу, небольшим усилием воли запускаю ход событий. Вот завязался бой. Я заметил врага, после чего сразу на него напал. Отбросив лишние мысли в сторону, постарался сконцентрироваться на испытываемых мной ощущениях. Где-то к середине просматриваемых событий, я почувствовал нечто. По всему телу пробежала дрожь, кожу стало покалывать. Ощущение было такое же, как когда кровь внезапно приливает к кончикам пальцев, но тут это происходило по всей площади тела. Я усилил концентрацию, стараясь более плотно отслеживать состояние моего тела. Сложилось ощущение, еще чуть-чуть и я обрету понимание происходящих метаморфоз. Но, внезапно меня ослепил яркий свет. Тело обожгло жутким холодом, мысли путались, голова ныла, словно меня огрели пыльным мешком. Тело не хотело слушаться, а во рту такое ощущение, словно кошки нагадили. Кое-как вернув себе сидячее положение, я устало оперся спиной о стену каменной ниши, не сразу обратив внимание на то, что на грудь что-то капает. Проведя по подбородку рукой, увидел кровавые разводы и понял, что едва не получил кровоизлияние в мозг. Оглядевшись, заметил небольшую лужицу крови на том месте, где лежала моя голова. Мда, экспериментатор недоделанный, что же у меня все через одно место-то, а, что не тренировка, так на грани. Ну да ладно, у меня получилось и это главное. Пока что погружение было непродолжительным для того, чтобы полностью ощутить и осознать процесс запуска изменений в своем теле, но... И это уже было неплохо, ведь я нащупал путь, я даже почувствовал момент начала метаморфоз. Однако, его источник определить так и не смог, значит, нужно пробовать еще раз. Когда был следующий прецедент, а хрен его знает, использовал ли я свое наследие в других боях, я не знаю. Проверять каждый из них, долго и муторно, и не факт, что оправдано по затратам времени и сил. Но помимо боя с ассасиншей, последний случай был недавно. Видимо, его также придется просматривать. Однако, последствия данного действия вызывают здравые опасения. Ведь в последний раз все происходило в бессознательном состоянии на голых инстинктах. В памяти остались лишь неясные образы, полные багровых тонов и ощущений беспредельной ярости. А если меня триггернет, и я снова обернусь безумным зверем, жаждущим только сеять смерть и разрушение, проводить такой опыт в одиночку опасно. Проводить, обратившись за помощью, опасно для окружающих вдвойне. А посему, в целях оптимизации полезного действия, а также ментальных и монозатрат, остается только бой, произошедший в таверне. Там я более-менее контролировал свое состояние, если так можно сказать. Следующий час я провел в попытках акклиматься от проведенного эксперимента, обдумывал свои дальнейшие действия и то, что удалось почерпнуть и осознать из увиденного. Приятно было осознавать маленький, но прогресс на пути освоения своих способностей, а забрезжившие вдали перспективы от верного направления изысканий, давали оптимистичный настрой и надежду на выживание. Несмотря на продолжительный отдых, все тело неимоверно болело, поэтому продолжать эксперименты с сознанием не представлялось возможным. Мне требовался длительный отдых и, желательно, не на голых холодных камнях, да и дальнейшие манипуляции с сознанием необходимо проводить под присмотром и с укрепляющими, а также целебными эликсирами под рукой. Посему, собравшись с силами, я стал собирать свои пожитки и направился обратно в замок. Двигался я не спеша и с большой осторожностью, не пришедший в норму организм нещадно штормило, и был реальный шанс сорваться снова, ведь несмотря на то, что путь на утес был упрощен и облагорожен многими поколениями неофитов ведьмачьей обители, он был по-прежнему крут и тернист, да и наставники пристально следили, чтобы ученикам путь показался слишком прост, ведь здесь готовили воинов, готовых к любым лишениям и трудностям, а так как достигнуть подножия горы хотелось целым и невредимым, а не мешком мяса с переломанными костями, приходилось внимательно смотреть под ноги и не спешить со спуском. Собственно, именно из-за такого неспешного шествия до стен обители я добрался лишь в сумерках, и ничего не став объяснять встретивших меня дружной гурьбой обитателям замка, наскоро набив желудок, поспешил окунуться в страну Морфея. На рассказ банально не хватило сил. Видя мое истощенное состояние, делать раннюю побудку мне никто не решился. Так что, неспешно умывшись и сменив пропотевшую одежду, я спустился в общий зал, где встретил тишину, которая что-то с интересом высчитывала на клочке пергамента. Заметив меня, девушка приветливо махнула мне рукой, а затем кивнула в сторону дальнего стола, где стоял кувшин с вином и нарезанный оленей окорок в компании с ополовиненным караваем хлеба. Благодарно кивнув, я поспешил утолить голод, ибо вечерний перекус был давно, а ведьмачий растущий организм хотел кушать всегда и много, тем более, после вчерашних нагрузок. Девушка же, не став со мной разговаривать, шмыгнула за дверь. «Так, надо бы жевать побыстрее, чувствую, сейчас набежит орда любопытствующих и поесть мне не удастся, ведь и так вчера я их прокатил с расспросами». Так что вся честная компания застала меня за усердной работой челюстями и потребовала от меня полного отчета, но свое повествование я начал лишь выпив пол кувшина разведенного водой вина, оглядев окружающих осоловелым взглядом, после сытного завтрака, да, завтрака, когда встал, тогда и утро, а что делают утром, правильно, завтракают. Откинулся спиной на крепкий стол и неспешно начал рассказывать о своих изысканиях и чуть было не закончившемся на дне полете. Момент моего чуть было не свершившегося полета был встречен многими скабрезными замечаниями, а наставник даже сделал столь звучный жест рука-лицо, что я всерьез забеспокоился, не сделал ли он себе сотрясение. Особенно прошлись по моим умственным способностям присутствующие здесь дамы, едко отметив высокую склонность к суициду среди ведьмачьего племени. Ламберт же, на удивление, лишь покрутил пальцем у виска, высказав тем самым все свое мнение. Однако вдоволь изгалявшись в остроумии в мой адрес, окружающим собранием после подробных расспросов было решено, что мне больше ни к чему посещать пик медитаций. Поэтому, каждый день я запирался в одной из пустующих башен и проводил там все время от восхода до заката, прерываясь только на перекусы для того, чтобы размять затекающие от нахождения в одной позе тела. Проведенные за тренировками дни дали свой маленький, но заметный результат. Я начал четко ощущать, когда сила появляется и уходит, даже слегка манипулировать ею. Последствия от подобного метода были колоссальны, и, чтобы снизить нагрузку на мозг, мне приходится хлебать отвары, которые в огромном количестве готовили для меня товарищи. Пока что это помогает, и я могу тренироваться, не заботясь о последствиях столь интенсивной нагрузки. Надо будет потом хорошенько поблагодарить братьев и девушек, первых за то, что облазили все близлежащие склоны в поисках трав и ингредиентов для моих зелий, вторых за то, что их своевременно изготавливали для меня, а также регулярно снабжали меня готовой едой и напоминали, когда нужно прерваться на сон или отдых, чтобы избежать переутомления. Между тем, Погружения в себя стали проходить более плавно и легко. Я стал более точно осознавать не только скрытую во мне силу, но и свою прошлую жизнь. Да, именно так. С каждым днем все больше и больше воспоминаний из прошлой жизни мне удавалось проявить в своем сознании. Конечно, результаты были далеки от выдающихся. Пока что в основном это была всякая фигня, типа поп-культуры, текстов различной рок-музыки, фрагментов из разных фильмов и обрывков фантастических рассказов. Конечно, это было не так важно, как стоящая предо мной задача, но я не мог оставить терзавшие меня вопросы по поводу своей прошлой жизни без внимания. Погружаясь в транс, я пытался осознать себя в полной мере. Конечно, я уже не тот житель 21 века, но я уже и не Каин, а кто-то другой. Иная личность, выросшая на обоих ментальных составляющих старых личностей, которые, слившись, образовали меня. Однако пробелы в той части, что осталось от попаданца, вызывали раздражение и желание их восполнить. Тем более эти воспоминания могли нести как ответы на тему, почему я здесь, так и важную информацию, возможную к освоению и использованию для своего усиления в текущий момент. Какие, спросите вы? Например, высшую математику и физику, знания о которых начали всплывать в моей голове. Польза от таких знаний огромна. Чего стоит их применение в магической составляющей при расчетах рунных кругов и иных магических составляющих. Но воспоминания эти восстанавливались с огромным трудом, особенно тяжело обстояло дело с информацией, касающейся моей прошлой личности. Я совершил множество попыток, однако, личная информация словно не желала визуализироваться. Максимум того, что я видел, нечеткие очертания, как будто кто-то замазал картинку. Такое ощущение, что кто-то специально не хочет, чтобы я понял, кем являюсь на самом деле. Плохо это или хорошо, я не знаю. Возможно, там просто нечего узнавать, возможно, то, что я могу вспомнить, лучше не вспоминать никогда, я не знаю. Мое прошлое остается такой же загадкой, как и то, зачем и почему я здесь. Да, наверное, возвращаться к этому постоянно не имеет смысла, но по-другому я не могу. Вся суть моего существования непонятна для меня, и это не философские вопросы о смысле жизни, это четкое желание разобраться в непонятной для меня ситуации. Так что, несмотря на отсутствие значительного результата, я продолжу попытки выяснить правду о себе. Мда, думы мои грустные, думы мои тяжкие. Проговорил я вслух и оглядел убранство покоя. Мой взгляд зацепился за зашоренное окно. Неспешно поднявшись с пола, потянулся, захрустев немилосердно затекшими суставами, медленно подошел к окну и распахнул его. При этом подумалось, что если сейчас зайдет кто-то из девушек, я буду немедленно отчитан за трату тепла, и это несмотря на то, что те могут спокойно разгуливать в стужу голышом. Видимо, века, проведенные в цивилизованном обществе, наложили таки свой отпечаток на суровых хищниц женского племени, приучив к комфорту и неге. Улыбнувшись своим мыслям, я оперся о подоконник и стал наслаждаться видом, что открывался мне из окна, и, поверьте мне, посмотреть было на что. Межгорная равнина, на которой располагается крепость Старого моря, прекрасный уголок нетронутой природы. Равнина, конечно, громко сказано, одни холмы, да леса. Впрочем, в этом есть своя прелесть, особенно, если смотреть с высоты птичьего полета. Все застилает белый снег, перемешивающийся с зелеными вкраплениями от не меняющих свой наряд и цвет елей. Мда, смотря на это природное великолепие, невольно задаешься вопросом, как же здесь умудрились построить крепость? Да так, что ни у одного ближайшего королевства не осталось никаких сведений о постройке нашей альма-матер, а ведь она имела небывалый размах, и только набег неизвестных наемников, практически стершие ее с лица земли, показал, что тайна была иллюзорной и о местонахождении Каин-Мархина знали. Просто пока орден выполнял свою функцию и не лез в дела сильных мира сего, на его местоположение закрывали глаза, позволяя существовать. Тем более, ведьмаки приносили немалую пользу, но стоило заигравшимся чародеям возомнить себя равными политическим небожителям, занимавшим местный Олимп, как сразу же получили по рукам, да так, что руки оказались отрублены по плечи. Это карательная акция, после которой, от могущественной и многочисленной организации остались жалкие недобитки и практически заброшенные развалины, на которые показательно не обращали внимания, ибо я никогда не поверю в то, что даже пострадавшие после штурма, но по-прежнему хорошо сохранившиеся крепости, никто не захотел прибрать к рукам. И это не говоря про те знания, что хранились в архивах и которыми владели маги, обитавшие здесь. Но все было предано показательному забвению, а чародеи поголовно истреблены. Уверен, текущее положение служит назиданием и предостережением всем, кто решится оспорить свое место в мире. И как бы мне не стать подобным напоминанием, ведь чуйка упрямо сигнализирует, что для решения своих проблем мне не раз придется влезать в дела власть имущих. Аналитика просматриваемых детально воспоминаний уже говорит о том, что чье-то внимание я привлек к своей тушке. Вот блин, проветрился. От одних невеселых размышлений просто перешел к другим. Так дело не пойдет, ведь так можно и в депрессию скатиться, а там и до нервного срыва недалеко. Похоже, мне ничего не остается, кроме как вернуться к тренировкам. Тяжело вздохнув, я закрыл окно и вернулся на прежнее место. После долгих посиделок вечерами в общем кругу с сопутствующими обсуждениями общим консилиумом было постановлено, что освоение новых возможностей, конечно, хорошо, но не стоит оставлять и остальные грани своего таланта. Именно поэтому в моменты моего отдыха от ментальных нагрузок я буду сидеть в центре нарисованной мелом на полу пентаграмме и в восстановительной медитации в фоновом режиме прогонять по своим магическим каналам большие объемы маны, что благоприятно скажется на их пропускной способности, а также, от постоянных опустошений, будет постепенно увеличиваться мой магический резерв. А пентаграмма этому немало поспособствует, сглаживая последствия столь интенсивного напряжения магического тела. После этого меня ждет уютная кроватка, но если вы думаете, что на этом мои мытарства закончены, то вы здорово ошибаетесь. Поутру меня ждет череда спаррингов и физических нагрузок, после которых меня снова ждут эти покои так по кругу, изо дня в день. Как говорится, хочешь жить, умей вертеться. Эх, жизнь моя жестянка. Несколько месяцев в Каэрмархине пролетели незаметно и стремительно, и, если бы не мои практики по осознанной управлению памятью, можно было усомниться, а были ли они вообще. Лишь несколько ярких моментов отложились в памяти. Большую часть времени, как вы понимаете, я занимался умственно и физически. Каждый мой день был насыщен болью и потом ментальными и магическими практиками. И это принесло свои плоды, не сразу и не просто, но сила, таящаяся во мне, поддалась моему напору. В один момент истощенный и почти ухнувший в пучины отчаяния от отсутствия прогресса, уставший раз за разом просматривать один и тот же бой, я решил заглянуть в запретный для себя момент. Бой с Эньерхалгаинг Хакан Каладрим. Было жутко и страшно от возможности потерять себя в этот момент, впасть в безумие и убить живущих рядом товарищей. Но толкаемый отчаянием я, с затаенным страхом, принялся листать страницы памяти и разбирать момент, когда наиболее ярко проявилась моя суть. Неспешно и осторожно я прокручивал события до прихода материнской особи. Вот чудище, издав довольный взрыв, словно гигантская лягушка выстрелила в нашу сторону множеством языков толщиною с руку взрослого человека. Вот, довольно заурчав, стала неспешно подтягивать нас навстречу своей ненасытной утробе. Вот мои мысли заметались, как белки в колесе, в попытках придумать, как избежать гибели, осознание неизбежности, и мое нынешнее сознание едва не погасло от охватившей его ярости. Сквозь мутно-алую пелену мне виделось, как мое тело начинает меняться, преображаясь во что-то новое, смертоносное, жаждущее убивать и сеять хаос. Я напоминал дикого хищника, которого наглые падальщики спящего решили попробовать на зуб, приняв за добычу. И мое сознание едва справлялось с желанием поддаться инстинктам и наказать наглецов, посягнувших на мою жизнь. Лишь понимание того, что в реальности мое тело находится в обители и рядом неожидающие нападения друзья, помогало сопротивляться. Неимоверным усилием воли мне удалось вынырнуть из подсознания. В себя я пришел лежащим на полу. Все тело било крупная дрожь. По лицу текли кровавые слезы, нижняя губа была прокушена, и во рту чувствовалась раскрошенная зубная эмаль. С трудом приняв сидячее положение и кое-как отдышавшись, я снова сел в позу медитации. Сплюнув, снова нырнул во внутренний мир. И вот так, просматривая момент кровавой вакханалии, когда моя суть вырывалась наружу, я снова и снова, перебарывая пытающиеся поглотить меня ярости и безумие, приходил в себя на холодном полу в крови и поту. Пока в один момент, придя в себя, мое лицо не исказило дикая и полубезумная улыбка. Таким меня и обнаружила вечером тишина, грязного, вонючего и придурочно улыбающегося. Ну, это с ее слов. Меня же в тот момент распирало ликование от понимания, я буду жить, у меня получилось. Если подвести итог, моя попытка освоить силы, что давала моя кровь, удалась. Как ни удивительно, из-за моей полноценности, что в купе прожитого возраста дала мне значительную ментальную силу слившихся разумов, а также дефектность крови, что течет по моим жилам благодаря стараниям алхимиков и магов Каенмархина. Хотя, не стоит сбрасывать со счетов и интенсивные медитативные практики, также способствующие укреплению ментального тела, а также параллельная раскачка ядра и магических каналов. Все это спасло меня от превращения в животное, подчиненное диким инстинктам и сеющее смерть вокруг себя, а затем и в иссушенный труп. Ну да ладно, об этом я подумаю попозже, а сейчас вернемся к сути моей минувшей проблемы. Не знаю, была ли кровь высшего искажена в ходе ритуала или же потому, что кровь, использованная в ходе моей мутации, была уже с изъяном, но раз за разом, ныряя в воспоминания и все сильнее сливаясь со своим прошлым, я в процессе трансформации осознал и прочувствовал в полной мере, какие желания движут моей сутью в этот момент, а также словил из-за этого череду видений, не связанных ни с прошлой жизнью, ни с нынешней. Много позже это позволило мне, проанализировав и обсудив со всеми, особенно с Бруксами, произошедшее, сформулировать теорию о, во-первых, сути высших кровососов, их способностях и также способе контроля он их, а во-вторых, малую толику понимания их жизненного уклада. По нашим выкладкам и выводам, высшие вампиры далеко не сразу овладели своими силами, а точнее возможностью их контролировать. Благодаря строению своего ментального и магического тела, а также удивительному организму, не имея возможности умереть, они раз за разом скатывались в животное состояние с последующим переходом в анабиотическое по истощению своих жизненных сил, если рядом не было возможной пищи, способной их восполнить. Уверен, только спустя тысячелетия развития своего общества, они смогли разработать методики воспитания себе подобных и с помощью магии крови закрепить в своем геноме то, что можно назвать памятью крови. И вот мы подходим к самой сути. Если разбирать мое состояние в момент трансформации, то что мы получим? Существо, движимое низменными, простейшими инстинктами, яростью и желанием жить. И эти инстинкты настолько мощные, что напрочь вытесняли мое неокрепшее, по сравнению с прожившими века высшими вампирами, сознание. Мне банально не хватало ментальной стойкости, которая нужна была для того, чтобы перебороть инстинкты. И лишь месяцы интенсивных тренировок, а также слияние двух ментальных составляющих разных личностей дали мне возможность взять свою суть под контроль. Благодаря этому, погружаясь в воспоминания, я смог отстоять свое главенство, уловить момент начавшихся изменений и взять их под осознанный контроль. Ведь из-за дефектности изначального материала, используемого для моего создания, доступ к памяти крови был для меня перекрыт и прорваться к оной было очень тяжело. Тем более, не зная о ее существовании, это даже можно назвать везением, что мне перепала хотя бы частичка заложенных в геном данных. Без них меня бы ждала печальная участь. Но помимо всего этого, геном крови потерял также встроенную в него магическую, самораспространяющуюся структуру, которая усиливала ментальные основы новорожденного вампиреныша при его появлении на свет Божий, что, как вы понимаете, упрощало взятие своих способностей под контроль и нивелировало негативные влияния на сознание. Теперь вы понимаете, насколько мне повезло с чередой событий и совокупностью их происшествия в столь короткий промежуток времени, впору молиться богам, знать бы только каким. Ну да ладно, вернемся к наболевшему. Оставшееся время, проведенное в нашей альма-матер, было посвящено погружениям во внутренний мир и попыткам уже там выудить из поврежденных фрагментов что-то способное помочь мне в контроле и дальнейшем освоении своих новых сил. И именно там мной была почерпнута информация о том, что мне не суждено овладеть ею в полной мере, так как в моей сути не хватало, пока не совсем понятных мне, элементов, которые у высшего вампира, как и говорила тишина между прочим, были завязаны на душу, а она у кровососов значительно отличалась от души человека. А ведьмак, как ни крути, не так уж и далеко шагнул в сторону от своей сути. Однако за очередным общим обсуждением было принято, что это можно компенсировать. Тишина, как самый опытный среди нас специалист по теоретической алхимии, разработала алхимический аналог высокоэнергетического батончика. Это зелье восполняло огромное количество жизненной энергии, что должно было помочь мне поддерживать боевую форму в течение 15 минут. Конечно, не все было так радужно. Принять зелье можно было лишь с большим интервалом отдыха от его действия. Даже всего лишь двойная доза грозила серьезными последствиями для гормональной системы с длительными реабилитационными процедурами даже для ведьмачьего организма. Третий прием подряд грозил по окончании восполняющего эффекта началом регрессии внутренних органов и разрушением нервной системы с последующей мучительной смертью. Но, даже несмотря на риски, этот препарат был для меня словно манна небесная, не говоря уже о возможности стать средством последнего шанса, способным дать шанс дорого продать свою жизнь в безнадежной ситуации. Разработка препарата, в общем-то, и была последним значимым событием, и оставаться в нашей обители больше не имело особого смысла. Так что через несколько дней я уезжаю из Каэрмархина. Как и обсуждалось ранее, отправлюсь не один, а в компании Ламберта. Надеюсь, я сумею его расшевелить, и он перестанет быть такой задницей. Что же по поводу остальных, то дамы решили остаться вместе с Весемиром на некоторое время, за исключением Велизары. Она выйдет с Эскелем, после чего они разъедутся по своим делам. Она вскоре вернется обратно. И, должен отметить, это уже не первая такая поездка. Впрочем, это справедливо для всех девушек. Тут они не привязаны и спокойно ездят куда им надо. Например, одна рыжая особа недавно навестила своего барона или кто он там. Проверить и закрепить результат у столь старательного мальчика, так она прокомментировала свой первый вояж. Обидно, что девушка-красавица едет к какому-то барону вместо красавцев-ведьмаков. Хотя на нашу долю тоже перепало внимание дам, но хорошего, как говорится, много не бывает. Хм, тонус настроения явно идет на подъем, и мысли уже не грозят погрузиться в депрессию. Что и не мудрено, в общем-то, раньше, ведь волновался, как бы не умереть, как освоить неизведанное, а теперь можно и поразмыслить, почему не дают и как с этим бороться. Ну ничего, за оставшиеся дни постараемся решить и этот волнительный вопрос. Ведьмак не может уступить какому-то захудалому барону. Да и надо бы попросить тишину сделать мне запас зелий в дорогу. Не то, чтобы я не мог приготовить препарат сам, могу, но у нее он получался более концентрированным и восполнял мои силы на более длительное время. Проведя недолгие поиски, вскоре обнаружил искомую в замковой библиотеке. Как я и думал, девушка проводила свое свободное время за чтением пыльных фолиантов и алхимических справочников. Она уютно устроилась возле небольшого столика в удобном, но изрядно потрепанном кресле. Поджав ноги и укрывшись пледом, она, подперев подбородок кулачком, с явным интересом погрузилась в мир прикладного и теоретического зельеварения, если можно было верить обложке. Неспешным шагом я приблизился к Бруксе, не обольщаясь, впрочем, насчет своей незамеченности девушкой, и решил поиграть в эту небольшую игру до конца. Не спеша обогнув столик, я осторожно кашлянул, привлекая к своей персоне внимание, на что девушка явно преувеличенно издала вздох сожаления, закрыла книгу и, подняв голову, посмотрела мне прямо в глаза. Помолчав пару минут и поиграв со мной в гляделки, девушка изогнула свою изящную бровку в немом вопросе. Лишь мысленно улыбнувшись на всю эту игру театра одного актера, я продолжил молчать и начал пристально разглядывать тишь, словно бы раздевая девушку взглядом, за что пару минут спустя был вознагражден еще одним наигранным вздохом, а затем и вопросом, прозвучавшим из уст девушки вопросом. «И долго ты собираешься пожирать меня взглядом, извращенец?» И снова эта изогнутая в вопросе бровь. «А она хороша, когда включает стервочку. Ух, прям, как хороша. Так и хочется подхватить ее на руки и понести в свою комнату. Да, было бы неплохо, но я здесь не за этим. Сначала дело, потом все остальное. Если не выгорит, конечно. А тебе не приходило в твою чудесную, без всякого сомнения, головку, что мной движет лишь исключительно научный интерес?» — ответил я, одновременно отзеркалив ее выражение лица. «О, и что же за изыскания ты проводишь? Позволь узнать». Округлив глаза в притворном удивлении и прикрыв сложившиеся буквы о чудесные губки ладошкой, поинтересовалась она. «Конечно, понимаешь, меня гложет один вопрос по теме генетики». Сделав серьезное лицо и невнятное движение рукой, сказал я. То есть у тебя действительно есть ко мне дело?» Перейдя на деловой тон, уточнила тишина. «Естественно. А ты о чем подумала?» — включил я дурака. «Неважно». Вильнув глазками, отмахнулась девушка. «Так какой у тебя вопрос? Понимаешь, я ведь как ведьмак был стерилен в плане потомства, верно ведь?» Получив согласный кивок, я продолжил. «Так вот, вопрос в следующем. Сейчас, являясь полувампиром, если я попробую зачать ребенка в боевой форме с представителем, извини, кровососущего племени, Получится ли? Если да, то каким он будет? Какие способности унаследует? Это, знаешь, немаловажный для науки вопрос, ответ на который требует тщательного изучения. Теоретическими выкладками тут не обойдешься. Требуются практические опыты. Согласна, будто завороженная тем бредом, что я нес, девушка неуверенно кивнула. Вот, но, в связи с редкостью представителей вампирьего племени ты, как представитель женского пола, должна мне в этом помочь. Предлагаю, не откладывая в долгий ящик, подняться ко мне и начать практический эксперимент. И в чем же он будет состоять? Подозрительно сузив глаза, спросила Брукса. Как в чем? Сделав самое удивленное выражение лица, на которое был способен, я на полном серьезе продолжил. Опытным путем проверять, способна ли ты от меня понести. Тем более дело не терпит спешки и требует тщательного изучения. Какие позы наиболее удачны для оплодотворения? Сколько может продолжаться половой акт? Все это, я был прерван прилетевшей в меня толстенной книгой. Наглец, в возмущении задрав свой прекрасный носик, девушка продолжила. Как ты мог такое предложить незамужней девице? В библиотеке воцарилась недолгая тишина. Мы смотрели друг другу в глаза, и на дне глаз девушки я видел пляшущих бесенят. Но наше противостояние было недолгим, и тишину в библиотеке нарушил наш общий задорный смех. Ох, ну насмешил, а я ведь повелась, на полном серьезе ведь тебя слушала. Вытирая пальчиком под глазом выступившую от смеха слезку, сказала тишина. Сам не ожидал, что ты поверишь. Ну, а когда ты сделала такое серьезное лицо, я просто не смог удержаться. Но книгой было все-таки больновато, не жалко тебе бедного меня, я так натерпелся в последнее время. А это чтобы неповадно было вводить девушек в заблуждение. Состроив серьезное лицо и воздев назидательно палец, девушка строго посмотрела мне в глаза. Впрочем, уже через мгновение снова задорно захохотав. Ладно, пошутили и хватит. «Говори, зачем пришел, охальник?» Погрозив мне пальцем, проговорила девушка, поудобнее устраиваясь в своем кресле и принимая из моих рук свою книгу. «То есть ты не допускаешь, что мной двигало исключительно желание повеселить прекрасную деву, а также скрасить ее одиночество?» Откинувшись на спинку своего кресла и закинув ногу на ногу, сказал я с напускным негодованием. «Я, конечно, не сомневаюсь в своей неотразимости и привлекательности для мужчин, но сомневаюсь, что ты пришел только за этим, не в твоей ситуации. КХМ, ну что же, не буду отрицать очевидное, да ты и сама, наверное, уже догадалась о цели моего визита», — проговорил я с извиняющейся улыбкой. «Зилья», — скорее утвердила, чем спросила Брукса. «Ты, как всегда, проницательна, красавица. Ты ранее упоминала, что приготовила небольшой запас для меня, хотелось бы его получить». «Хорошо, но он не здесь», — проговорила девушка, одновременно поднимаясь из кресла и складывая на стол книгу, с легким сожалением проведя пальчиком по корешку оной. Затем перевела свой взгляд на меня и продолжила. «Пошли, препарат в моих покоях». Молча поднявшись из своего кресла, я безмолвной тенью последовал за вышедшей из библиотеки девушкой. Наш недолгий совместный путь закончился перед очередной, ничем не примечательной, дверью этажом выше, за которой располагалась комната тишины, совмещенная с небольшой алхимической лабораторией. Ведь хоть наша острословка и любила заниматься исследованиями, мотаться через весь замок в большую лабораторию девушка не любила, поэтому перетянула все негромоздкое оборудование к себе, обставив им смежную комнату. Обернувшись, девушка обратилась ко мне. «Подожди меня здесь, у меня тут небольшой бардак, последствия небольшого эксперимента». После чего, приоткрыв дверь, прошмыгнула внутрь, оставив меня одного. Впрочем, мое ожидание не продлилось долго, и, вскоре после невнятного шума и тихих ругательств, слышимых из комнаты, девушка снова появилась в коридоре, держа в руках средних размеров холщовую сумку. «Держи», — протянула мне тишина с большим количеством глухо перестукивающихся фляг. «Если станет туго, они помогут. Но помни о дозировке и побочных эффектах, не перебарщивай и не злоупотребляй. Это, как ты знаешь, может печально закончиться». Рецепт также приложила, но это скорее для душевного спокойствия. «Вряд ли вы сможете приготовить такое зелье в полевых условиях». «Нет, что-то близкое, конечно, сможете, но это будет лишь блеклое подобие, которое не даст тебе и пары минут. Если будет нужно восполнить запасы, лучше поищи хорошую лабораторию, а также толкового травника». Я смотрел на Бруксу и улыбнулся. Какая же все-таки она красивая, особенно, когда включает режим преподавателя. Опять об извращениях всяких думаешь? Наблюдавшая за мной все это время Брукса нахмурилась. Упс, кажется, я спалился. Не совсем, просто невольно залюбовался твоей красотой. Не преминул улащить свою собеседницу, в надежде избежать последствий. Все же тишина очень не любила, если ее не слушали в моменты, когда та вела серьезный диалог. И я не понаслышке знаю, насколько у нее тяжелая, хоть на вид и хрупкая, рука. Да и мысли сами крутятся над вопросом, как вас всех отблагодарить. Все же ты и твои сестры сделали очень многое для, по сути, незнакомого вам, меня. Я очень ценю это. Проникновенным тоном проговорил я, одновременно приобнимая девушку за плечи. Все сказал, с виду серьезно и строго спросила Брукса, но по глазам было видно, что мои слова пришлись ей по нраву. Пожалуйста, обращайся, как-нибудь потом отблагодаришь. Девушка подмигнула мне и, стремительно крутанувшись на месте, скидывая мою руку, отправилась к лестнице, у которой ее уже ждала незамеченная мной Велизара. Она встретила ее громкими, почти на грани крика словами. «Сестра, помоги мне собраться, я не знаю точно, что мне понадобится на предстоящей встрече с мессиром магом». Младшая из Брукс нервничала из-за скорого отъезда. «Хех, так, стоп, что еще за маг? Ну что ты как дитя малое, бери бельишко получше, да тем маслом, которое я тебе подарила, перед встречей помажь, где надо, вот и все». «Тишь, я не, агрх, вот опять эти твои шутки». Бруксы, судя по всему, удалились слишком далеко и разговор был совсем не слышен. «Да уж, птица обломинга повернулась ко мне задом и улетела вдаль, на прощание помахав крылом, как и мои планы на сегодняшний вечер». Постояв немного в одиночестве, я подумал, а девушки таки привнесли изрядную долю хаоса в окружающие со своим появлением, и побрел к себе. Впрочем, старому замку это пошло только на пользу. Теперь он действительно кажется уютным и наполненным жизнью, а не музейным экспонатом, полной ветхости, пустоты, холода и незримого присутствия, оставивших его обитателей. Трухлявые и бесполезные леса убраны, выкинут ненужный хлам, ютившийся тут и там. Везде, где была необходимость, начертали руны, разгребли завалы, и это только начало. Кто знает, чего еще остающиеся в обители старика и Бруксы успеют сделать в наше отсутствие. Ведь, как я понял, девушки не торопились покидать свое своеобразное убежище. В необходимых хлопотах прошли оставшиеся 2 дня. Мы неспешно собирались. Привели в порядок оружие и броню. Проверили запасы трав и декоктов. Осмотрели лошадей и амуницию. В общем, готовились к долгому и трудному пути. В ночь перед нашим отъездом устроили что-то вроде праздничного ужина. Чуть больше еды, чем раньше. Хорошее и дорогое вино, вытащенное Ламбертом из очередной заначки. Что еще нужно хорошей компании для скромного, но настоящего пира? Вечер закончился для меня неожиданно в покоях нашей Тихони. Ночь выдалась полной страсти и влажных вздохов, оставив поутру лишь запах проведшей со мной незабываемую ночь, девушки. Так и не простившись с ней, поутру в компании Ламберта я отправился в путь. Не то чтобы я решил уйти по-английски, просто девушка сама всячески ускользала от прощальной встречи со мной. Я, не став проявлять ненужную сейчас настойчивость, лишь еще раз подивился загадочности женской души. Перед нами лежал заброшенный тракт, а будущее сулило неизведанность. Суровый зимний ветер сменился не менее суровым, но уже не таким ледяным весенним. Хоть снег еще лежал повсюду, тепло уже начало потихоньку вторгаться внутрь межгорной долины. Мы скакали рысью по тракту, наслаждаясь природой и весенним солнцем. «Ламберт, я сделал небольшую паузу в ожидании ответа, не видя реакции на свои слова. Чё?» Не поворачивая головы, ответил напарник. Он так глубоко ушел в свои мысли, что даже не сразу ответил на мой оклик. «Должен предупредить, со мной в путешествиях происходит много всякой хрени, даже по нашим меркам». Тут он повернулся ко мне и, честно говоря, напугал своей реакцией. «Это же замечательно. Повеселимся, или ты собрался жить вечно?» Он широко улыбался, а на сердце разлилось доселе незнакомое тепло. Ведь, как оказывается, приятно иметь рядом плечо, на которое можно опереться в трудную минуту. На мое лицо непроизвольно выползла такая же лихая улыбка, и мы, пришпорив коней, помчались дальше. Наскоро стянув с себя броню, я кинул ее на пол, потом схватился за отворот рубашки и принялся ее стягивать через голову. Я довольно положительно отношусь к дождю, но не во время заказов, потому что только законченный идиот будет носить плащ во время охоты на монстров. Идиотом я не был, Зато я был насквозь промокшим. Впрочем, не только я, что несколько успокаивало мое негодование по поводу разразившегося ненастья. Йондовы уродцы. Ламберт сидел полуобнаженный на колченогом табурете спиной ко мне и что-то пристально разглядывал, держа перед собой. Что случилось? Ранили? Он отрицательно помахал головой, обернулся ко мне и показал куртку. Только залатал ее после прошлого раза, а уже опять порвали. Причем на руке даже раны нету, курвины-выкормыши, только и умеют, что вещи портить жалкие твари. Жалкие не жалкие, а проблем доставляют много. Особенно, когда нападают толпой. Обидно, что бронь попортил такой жалкий противник. Угадал я настоящую причину повышенной ворчливости товарища. Да, нехотя, пробурчал под нос, мой названный брат. Ненавижу нокеров. А кто их любит? Мелкие, пронырливые, да еще страшные как адский высер. Про их настойчивое желание сожрать зазевавшегося путника и говорить не стоит. Ламберт отложил куртку и тоже потянулся снимать рубашку, захватив при этом нож, который отправился за голенище сапога. Из-за того, что мелкие, за них не платят ни хрена. С кряхтением он стянул мокрую и натянул запасную рубаху. Какова бы ни была плата, мы ее получили. Так что хватит ныть и портить и без того хмурый вечер. Собрав броню, я повесил ее на стоящую в комнате вешалку. Нечего и думать одевать ее сейчас на улицу, пусть вначале подсохнет. Лучше накину плащ, в случае потасовки или непредвиденного боя он вполне обеспечит легкую защиту, как от ножа, так и от скользящего удара. Да, но пришлось почти выбивать ее из этих скупых ушлепков. Ненавижу это. Как у них проблемы, так чуть ли не в коленях ползают, а как до платы доходит, так всегда было и будет. Пора бы уже привыкнуть за столько лет. Сервы, что с них взять? Будь ты или я один, не преминули бы еще и добить попробовать, да обобрать. Гнилые людишки. Он согласно кивнул. Да, сученые попались. Именно поэтому, на всякий случай, надо брать деньги сразу. Мы переглянулись. Я кивком головы указал на дверь, и после молчаливого подтверждения мы вместе направились в общую залу таверны. Остановиться пришлось в городке через 2 дня пути от Каэрмархина. Тут было вполне прилично. Говно на улицах не валяется, по крайней мере в больших количествах. Жить можно в общем. Первая же попутная таверна встретила нас вкусным запахом жареного мяса и теплом 3 каминов, расположенных в ряд у дальней стены. После очередного выполненного задания лучшего и желать сложно. Мы присели в дальнем от входа углу таверны и попросили пиво с мясом у пышнотелой официантки, прелести которой грозили вот-вот показаться из объемного лифа. Прелести и объемы были оценены по достоинству, а официантка была отправлена за заказом смачным шлепком по не менее выдающейся корме. Протеста сему действию не последовало, лишь раздался задорный визг, и, словно надраенный до блеска золотой, сияющая деваха поспешила на кухню. Ламберт расслабленно откинулся на спинку стула. «Эх, больше всего я люблю такие вечера, когда можно отдохнуть от работы, выпить вина и пожрать свежеобжаренного мяса». Потянувшись и зевнув при этом, он проводил удаляющуюся девицу взглядом и сказал, довольно хмыкнув, «Эх, хороша, кровь с молоком, что еще нужно, чтобы прийти в себя после очередного говна на своем пути? Ты согласен, Каин? Ну, в принципе да, но если бы не это, как ты выразился говно, этот вечер не имел бы своего шарма. Прекрати так называть наше ремесло. Да, оно неблагодарное, но это единственное, что мы хорошо умеем делать. Меня заколебало по 100 раз на дню слушать твое ворчание по этому поводу и слов говно по 100 раз на дню тоже. Будь добр, перестань, лучше наслаждайся заслуженным отдыхом. Ешь, пей и расслабляйся». Ламберт скорчил кислую мину, отвернулся от меня и оглядел зал. «В чем-то ты, конечно, прав. Хорошо, что работа пока есть и не планирует заканчиваться. Скоро ее даже больше будет». «Да», я заинтересованно посмотрел в его сторону и оперся руками о стол. Припустив веки, своеобразно говоря, тем самым ему продолжать. Черные, даже в этих местах о них поговаривают. Судя по всему, на Западе уже идет война, причем довольно кровопролитная. Тут подошла официантка и с улыбкой произнесла: «Ваш заказ», сразу же удалилась, не забывая призывно вертеть крепким задом, отчего подол ее юбки словно метелка метался над полом, туда-сюда. «Хаэм, как далеко все зашло». До центра они добрались, я взял кружку с пивом и с наслаждением приник к живительной влаге. «А, центра? Да нет, наверное, Беженцы бы были оттуда, да и до нее рукой подать, люди бы точно об этом знали. Но все же, мне кажется, что дело довольно серьезное. Не каждый день можно стать свидетелем такой большой войны. Он схватился за ножку жареной курочки и стал ее с жадностью обгладывать. Думаешь, она будет большой? Ну, сам посуди, у государей всегда есть причина повоевать. А чем сильнее монарх и больше у него территорий, тем больше причин. Пара сраных княжеств не утолят аппетитов империи, они ей на один зуб. Их сметут просто потому, что они стоят на пути. Уверен, цели у черных гораздо амбициозней. Эх, не люблю трупоедов. Ужас, сколько их расплодится. Да и не говори. Постоянно от их потрохов и крови броню чистить задалбываюсь. Все равно, что клей. Кстати, я тут на еще один заказик вышел. Судя по всему, в соседнем городе есть большая проблема с призраком. Ламберт достал из поясного кошеля листок бумаги и, развернув его, протянул мне. Дело большое, раз не жалеют бумагу на вывеске в другом городе. Предлагаю направиться туда. К тому же, награда достойная. Ну так что, глотнув еще раз пиво и сыто рыгнув, он с шумом опустил кружку на стол. Хорошая идея, но после нее нужно будет заняться кое-чем другим, если ты не против. Видя мое сосредоточенное выражение лица, он вмиг посерьезнел. Ну, поторопил он меня, видя, что я не спешу просветить его на тему предстоящего дела. Надо навестить школу кота. У меня есть к ним дело. Ты со мной? Конечно, с тобой. Мы же договорились путешествовать вместе. Да и как не помочь брату? Ламберт перегнулся через стол и, силой сжав мои плечи, проговорил, внимательно смотря мне прямо в глаза. Ты всегда можешь на меня положиться, мелкий. Откинувшись обратно, мы взяли по новой кружке пива, с громким стуком чокнулись ими и продолжили свой ужин, прерываясь лишь на разговоры, не касающиеся больше серьезных тем. Ох, хороший ужин, крыша над головой и теплая водичка. Ценить это начинаешь, лишь проведя пару дней в грязи и холоде. Умиротворенно размышлял я, сидя в бадье, наполненной горячей водой. Мысли текли не спеша, глаза практически закрывались, как мой ум посетила озорная мысль. «Слышь, Ламберт, моя бадья стояла посередине комнаты, а я сидел спиной к кровати Ламберта, так что мне пришлось поворачиваться к нему. Ну чё тебе? Ох, я уверен, он думает, как же ты заебал. За этот вечер я изрядно задолбал его своими шутками. Я бы не отказался от дружеского массажа». С серьезным выражением лица сказал я и с ожиданием уставился на товарища. В бортик бадьи в сантиметре от моей шеи врезался метательный нож. «Эй, зачем так горячиться? Без массажа так без массажа». «Понял, осознал, внял. Не нужно так нервничать. Зачем сразу ножами кидаться?» Протараторил я на одном дыхании после того, как судорожно проглотил ставшую очень вязкой слюну. И было отчего. Ножи Ламберт метает, откровенно говоря, херово, а нож попал слишком уж близко. «Все, все, молчу». Поспешил я замолчать, видя, что тот только еще больше нахмурился и потянулся уже к мечу. Все-таки переборщил я со Стебом в этот вечер. Для своего же блага, лучше его больше не провоцировать. Хотя, несмотря на ненаигранный испуг, я был до нельзя доволен. Каже иначе, я таки отыгрался на нем за все те шуточки, отпущенные в мой адрес после продутого спарринга с Бруксой. Ну ничего, к завтрашнему дню он остынет, и можно будет начинать сначала. Главное только не переборщить, а то проснуться поутру с мечом в жопе так себе перспективка, а он может, да, если довести, но прекращать тоже не стоит. Эх, веселая все же ждет меня дорога, и нечего на меня так грозно глазами сверкать. То ли еще будет, братишка, то ли еще будет, хи-хи-хи-хи, подумал я, принимая максимально невинный вид. Примечание к части. За время этой главы мы немного эволюционировали, написали что-то типа сценария, наконец определились с концовкой, вроде, я ни в чем уже не уверен, и примерно прописали дальнейший сюжет, так что теперь стало ясно, куда идет история. Ну, в общем, увидимся в следующем году. Межглавие. Вопрос выживания. Примечание к части. Дамы и господа, как же давно меня не было здесь. Хочу сказать, работа над данным фиком давно завершена, но последующие главы не прошли должной редактуры обдумывания, писались они уже давно, поэтому я даже не очень помню, что в них. Так получилось, что у меня было много работы, связанной с учбой, поступлением и прочим, да и мой соавтор был сильно занят, поэтому работа в нужном темпе была заморожена, а после и вообще остановлена. Я хочу принести свои извинения всем, кто ждал, если такие имеются, и кто, возможно, разочаруется в результате. Опять же, Прошло много времени с тех пор, когда я действительно занимался этим проектом, поэтому гарантировать качество я, к сожалению, не могу. Я немного вырос и пересмотрел некоторые свои интересы. Если я и буду когда-нибудь возвращаться к фанфикам и, конкретно, к этой работе, то явно не скоро. Уже несколько лет я работаю над оригинальным произведением, которое окончательно и бесповоротно завладело моим интересом. В общем, наговорил много лишних слов. Тем, кто будет читать, если получится, наслаждайтесь. От звуки легкого ветерка, что шаловливым сквозняком прошелся по комнате, захламленный письменный стол, резное кресло, привезенное откуда-то с юга, гусиное перо, оставленное на краю стола, подле исписанного листа пергамента, а также тусклый свет свечи, еле освещающий убранство комнаты. Все это было привычным и неизменным сопутствием выбранного пути. Бардак и окружение диковинных предметов и книг, карты сушеных трав. Но он не был против, ведь это все было следствием его стиля жизни. Жизнь исследователя. Да, именно так, исследователя с большой буквы. Ведь все свое свободное время тот тратил на познание ранее неизведанного. После многочисленных опытов и умозаключений старый маг каждый день приходил сюда и записывал результаты своих изысканий и тайн мира, что открылись ему. Сколько лет это уже продолжалось? Десятки? Сотню? Сотни? Он уже и сам не помнил. За чередой лет память стерла то, что считала излишним, неважным, а спросить было не у кого. Друзей старый маг за всю свою жизнь так и не завел, в летописях не светился. Да, что и говорить, порой, погасив очередной исследовательский энтузиазм, не понимал, какой год на уже идет по белу свету. Нынче его обозвали бы модным словом интроверт. К слову, волшебник и вправду не любил часто пересекаться с людьми. Отчасти это было связано с его основным видом деятельности – алхимией. Алхимия – одна из частей великого магического искусства. В основном алхимики занимаются созданием разнообразных зелий и смесей. Искусные мастера способны создавать новые вещества, никогда прежде не существовавшие в нашем мире, однако, так же как и с ножом, алхимию можно использовать для разных целей. От лечения импотенции до создания алхимического оружия, способного уничтожать целые государства, поэтому алхимия, как впрочем и любой вид магической, да и не только магической, деятельности вызывает много вопросов и недоверия у простого люда. И у непростого, впрочем, тоже. Ведь даже будучи волшебником, никогда не знаешь, откуда появится смертоносная болезнь, от которой надо защищаться. Конечно, маги могут создавать заклинания, способные уберечь их от вредоносного влияния или замысла какого-нибудь чернокнижника или алхимика, однако от каждой заразы нужна уникальная защита. Сколько смертоносных возможностей, попади алхимия не в те руки, и это мы еще не говорили о, наверное, самом печально известном ответвлении этого искусства – химеризация. Если проще, то в основном это опыты над людьми и животными для создания чего-то нового и усовершенствования чего-то старого. Да, общество то и дело сотрясают известия о том, что какой-то занюханный маг ставил опыты над людьми и добился определенного успеха. Ох и бузят же маги в таком случае, однако не очень ясно из-за чего. Из-за бесчеловечности сего действа или из-за того, что знания, полученные таким путем, не были переданы магическому сообществу на добровольной основе. Впрочем, не нам, простым людям, лезть в голову магов, утомленных своими знаниями и преклонным возрастом. Что-то мы отошли от темы. Да, сей, без сомнения многоуважаемый, но никому неизвестный, и это, наверное, хорошо для него, волшебник отлично понимал, что его мастерство в алхимии не оценит. Опыты над людьми пугали обычных магов и воспаляли умы необычных или, если использовать деревенский жаргон, ёбнутых. Особенно волновали успешные опыты на людях, по уже понятным причинам. Представьте, если бы кто-нибудь нашел способ отращивать, например, глаза без особых трудностей. О, я думаю, история и понимающие люди знают несколько примеров таких магов, которые буквально руки бы поотрывали за такие знания. На удивление маг понимал, что опыты над людьми очень плохое занятие, но остановить себя не мог. Нет, он не был зависимым садистом, которому только подавай расчлененку, да побольше. Он искренне верил, что стремится к эволюции человечества, через улучшение каждого индивида. А для улучшения, как вы понимаете, нужно было знать, что и как надо улучшать. Совершенствование людей было его страстью с самого детства, узнав о котором чуть больше, можно понять причину такого увлечения мага Одуна, хоть и не полностью. Если бы ты, мой читатель, как впрочем и я, находился бы прямо в комнате этого волшебника и мог бы заглянуть в толстую, но практически пустую книжку в кожаном переплете, то наткнулся бы на самое вступление книги, которая, вероятно, должна стать началом мемуаров волшебника Аудуна. Драконы – великие змеи, обитающие по всей нашей земле. Когда-то их было намного больше, сейчас же, в основном, остались сильнейшие и мудрейшие из них. Да, драконы, в отличие от большинства других монстров, разумны и хитры. О невероятной силе летающих змеев слагали легенды во всех уголках мира и не зря. Драконы наряду с кошками являются единственными существами, способными поглощать магическую энергию. Летающие змеи не владеют магией, хотя, по слухам, некоторые способны использовать телепатию и менять свое обличие по желанию, однако я подтверждения этому не нашел. Если бы драконье племя объявило бы людям войну, не думаю, что мы ее пережили бы. Умы многих волновала непревзойденная сила драконов. Это же волнение не обошло и меня. Без сомнений, это было неизбежно, ведь я зерриканец. Наш народ почитает и верует в драконов. В суровых условиях нашей страны особенно ясно видно превосходство драконов над людьми. Именно в драконов, а не драконидов, которых многие, по незнанию, путают с настоящими драконами. Дракониды – жалкие остатки, крошки со стола непревзойденного величия настоящих драконов, однако даже они представляют огромную опасность для человека. Крадут скот, жрут людей, иногда в обратном порядке. К тому же некоторые представители племени драконидов также способны плеваться огнем, а именно ослизги, которых простой люд часто принимает за всамделишных драконов, из-за их больших размеров и огненного дыхания. Однако несмотря на меньшую силу, дракониды имеют много общего с драконами, недаром их так прозвали. Неприхотливые к месту обитания, драконы стали символом нашего мира. За всю свою жизнь я не раз видел драконов, больших и маленьких, огнедышащих и плюющихся кислотой, однако, когда я увидел дракона в первый раз, это был гигантский черный дракон, вероятно один из самых больших представителей своего племени. То, как он смотрел на нас, словно хладнокровный отец на своего ребенка, та вековая мудрость, видневшаяся в его глазах. Тогда у меня возникла идея. Я решил сделать человека Д. Огромная клякса не позволила прочитать последнее слово, на котором обрывается весь отрывок. Яркий огонек только что зажженной свечи озарял комнату волшебника. То и дело бросая большую тень на противоположную стену, гусиное перо на удивление быстро двигалось в руках старого волшебника. Обмакнув его в чернильницу, Аудун на мгновение задумался, из-за чего капелька чернил стекла со острия пера и упала прямо на недописанное слово. «Какая досада!» — подумалось волшебнику, пока тот тянулся за скребком, но вдруг его прервал стук в дверь.